ситуация такая. Встречаются молодые люди, ну или не молодые. И женщина понимает, что она хочет создать с этим мужчиной семью. Но часто бывает так, что эти отношения строятся на первом этапе не на любви, а на страсти. И она не понимает или даже не задумывается над тем, какие из отношений потом у нее сложатся с этим человеком дальше. Каким он будет отцом, каким мужем, за кем ей идти в этой жизни, кем он ей будет, другом, любовником, супругом. Как женщине не ошибиться в выборе своего спутника? На самом деле я наблюдаю за тем, что на сегодняшний момент разводов все больше и больше. Вроде бы встретились мужчина и женщина, или девушка и парень, и у них сложился семейный союз, зарегистрировали его. А потом через какое-то время начинаются между ними вспышки, гнев, недопонимание, и они расписываются, как говорят у нас в деревне. То есть идут в ЗАГС и разводятся. Потому что их семейный союз строился не на любви, не на осознании, а строился на эмоциональном фоне, который был, скорее всего, таким же фоном, как это бывает у зверушек. Вот, к примеру, наступает момент, когда у собачки, у самочки выделения какие-то пошли. И вот тут самцы все теряют голову, вокруг этой самочки бегают, прыгают, караулят, когда она там из будки нос высунет, либо из дома хозяин выведет. Ну и тут хозяин с колом ходит, отгоняет этих всех самцов. Почему так? Да потому что мыслями, если так можно сказать, этих животных управляют гормоны, которые выделяются тогда, когда происходят какие-то явления в природе. Они не хозяева своей жизни в этом случае. Да и вообще, хозяев жизни или нет, это тоже под большим вопросом. И вот когда у человека в молодом возрасте, а может уже не очень молодом, вдруг начинают выделяться какие-то гормоны, которые сносят ему голову, он себя ведет примерно точно так же, как это животное. Он не понимает, зачем он это делает. Он не понимает, к чему это приведет. Он просто это делает, потому что не может делать что-то другое. Это как раз показатель того, что он находится в состоянии управления себя, самого животным началом. Так вот, как раз в молодом возрасте буйство гормонов-то и проявляется. И разум человека затмевается, что мальчики, что девочки могут делать непредсказуемое что-то. Пытаясь выделиться перед другими, они кого-то унижают, идут на преступления. Когда буйство гормонов прекращается, а у них уже семейный союз сложен, то вдруг начинают проявляться те качества человека, которые в состоянии отуманивания они не видели. И вот тут как раз личина со всеми привычками, человеческая личина, или, как сейчас говорят, партнера, личина партнера проявляется. Ты не такой, ты не такая. Да ты так себя ведешь, да ты сам такой ведешь. Да ты дура, да сам дурак. Ну, слово за слово, мордобой, развод и так далее. Это первое, из-за чего происходит большинство разводов. Второй случай – это когда женщина, следуя своим природным каким-то предназначениям, а предназначение у женщины – это родить детей, и чтобы дети ни в чем не нуждались, чтобы они были защищены, начинает выбирать себе партнера. Того партнера, который ей это все обеспечит. При этом она одевается вызывающе, при этом она пытается быть сексуально привлекательной. Ну, а чем она возьмет-то, если мы говорим про продление рода? А это на уровне подсознания, она это не понимает. Естественно, у мужчины гормональный фон поднимается, он не понимает, что с ним происходит, как одурманенный, бегает за этой женщиной, за этой девочкой и дарит ей подарки, проявляет себя как состоятельный человек. Парень, по большому счету, хочет секса, обладать этой девочкой, которая ему себя показала очень привлекательной со всеми формами и наружностями. А девочка хочет от него получить денег, квартиру, машину. Ну, все то, что она считает по установленным нормам, благостью, достатком и так далее. Через какое-то время может выясниться, что когда парень насытился этой девочкой, может выясниться, что она не такая красивая, как ему казалось, не такая привлекательная, как ему казалось, что не все достояния природы она приобрела. И оказывается, что есть какая-то другая кандидатура, которая имеет намного больше, интереснее, нежели чем эта девочка. И он начинает смотреть по сторонам. Он же реагировал на внешность, на сексуальность. А этой внешности и сексуальности он уже насытился. И поэтому взгляд будет обращен в другое место. Но при этом может оказаться так, что этот парень играл в богатого и щедрого человека. Что он брал, например, автомобили на прокат, что он показывал какие-то фотографии с известными людьми не потому, что он их знакомый или родственник, а просто потому, что он стремился с ними сфотографироваться. Такое ведь тоже бывает. Он одевался во что-то, например, потому что это мог достать, опять же, где-то в прокате, либо взять у знакомых, чтобы в это одеться, в что-то престижное и красивое. И таких фактов огромное количество. Вот и получается, два дурачка из одной сказки встретились и пытаются что-то создать. А ничего не создается, потому что ни тот, ни другая не обладают этими возможностями и этими качествами. Вот эта ситуация сейчас на каждом шагу. И от этой проблемы у нас уменьшается наш род, ухудшаются жизненные условия. Мы уничтожаем сами себя. Вопрос, что делать? Как быть? В древности этот вопрос решался очень просто. Во-первых, перед ребенком с молоду ставились правильные цели и задачи, правильные образы. Человек понимал главные жизненные ценности с малолетства. У него был и стержень, и у него было правильное образование и правильное воспитание. И правильное представление, и мировоззрение, и обучение. Человек с малолетства был опекаем мудрыми людьми, которые помогали ему подобрать вторую половинку для семейного союза, которая бы соответствовала его уровню мировоззрения, миропонимания, мировосприятия, из которой бы получилась замечательная семья, семейный союз для продления рода и ведение совместного домашнего хозяйства, входящего в некую большую общину таких же семейников, которые также устремлены рожать детей, благоденствие в своей земле создавать и свою державу делать сильнее. Вот эти установки изначально давались. С малолетства те, кого называли свахами, Сва – это небеса, Ха – это упорядочение и ладование пространства, всемирного, вселенского пространства здесь, на Земле, занимались тем, что присматривались к поведению мальчиков и девочек не только в одном селении, но и по соседним селам. Бывает, за 10 сел, там, за 20 уходили. Вот у них задача была ходить, присматриваться, брать на заметку и подыскивать тех, кто могли бы создать семейный союз. Родовые свахи подбирали такие пары, которые могли совмещать все ценности этого мира в единой семье и которые могли проявить свои лучшие качества для того, чтобы семья была крепкая и чтобы эта семья создавала крепость для общины, для родов, для нашего общества. Вот какая задача стояла перед свахами. Кто-то может сказать: ну как же так, а где любовь? Дело в том, что любовь – это такое интересное чувство, которое строится на принятии и приятии этого мира со всем, что в этом мире находится. То есть человек, который раскрывается этому миру, не как свистящий, летящий, парящий на всю голову, представляющий, какой должен быть мир, светлый и добрый в отношении его, а тот, который на самом деле принимает мир, какой он есть, со всем, что есть в этом мире, так или иначе, обращает внимание на того человека, с которым можно лучше всего что-то сделать. Потому что, принимая этот мир, он принимает не только окружающих людей, но и себя самого. И когда он принимает себя самого, он проявляет себя в этом мире. И вот когда сваха помогает найти людей, близких по духу, близких по сознанию, по устремлению жизни, по уровню понимания жизни, кругозору, мировоззрению, то то в этом случае тогда человек, встречая себе подобного, но другого пола, с ним сходится. Вот в чем заключается суть главной, древнейшей профессии нашего мира. Не подумайте, что я говорю про проституток. Я говорю про свах. Быть свахой – это не так просто. Для этого должны быть по жизни и от жизни даны какие-то определенные качества. Только с ними сваха сможет выполнить свое жизненное предназначение и помочь другим людям. Теперь возникает следующий вопрос. А где эти свахи? Куда они подевались? Не буду говорить, куда они подевались, и не буду говорить, где. Потому что искать мы можем долго. Как это была поговорка, искать можно долго черную кошку в темной комнате, особенно если там ее нет. Я не буду вам указывать, где свахи, где их можно найти. Я вам подскажу другое. Как можно осознать себя? Как можно полюбить этот мир через принятие и приятие? Себя в этом мире и мира в себе. Для того, чтобы это сделать, необходимо прочувствовать и ощутить все те качества, которые вам даны для этой жизни в полной мере, а не пытаться играть какую-то роль в этой жизни. Игра какой-то роли будет вас обязывать следовать этой игре, даже если вы ей не соответствуете. В конечном итоге вы будете всегда проигрывать. А вот если вы соответствуете этому всему, оно будет получаться само собой, и вы будете счастливы, потому что находитесь в своем месте. А каждый из вас уникальный. И место для вас предусмотрено тоже, только ваше. Куплен билет на конкретный поезд, конкретный вагон, на конкретное место. И если вы будете пытаться занять чужое место, если оно даже показалось намного мягче и лучше, то ничего хорошего из этого не получится. Потому что придут контролеры, вагонопровожатые, вагоновожатые, кто-нибудь там еще, начальник поезда и полицейский, и вас силой пересадят на то место, которое ваше. А если вы будете бунтовать, то просто выставят вас из этого поезда. Конечно же, в жизни происходит не совсем так, как я сейчас объяснил, не так прямолинейно. Но, уверяю вас, примерно такие же действия производятся к тем, кто пытается занять чужое место. Будут сплошные неудачи, будут сплошные травмы, потери. Зачем это надо? Так вот, через понимание и применение в практике древнейшего нашего учения, либо, можно сказать, науки, либо инструментария под названием «Славяно-русская варновость», вы это многое будете понимать, осознавать через прочувствование, ощущение и знания. Поэтому, если вы хотите стать счастливым человеком, находящимся на своем месте, если хотите понять, кто ваша пара, та единственная или тот единственный, который на всю жизнь и по любви, то в этом случае эти знания по славяно-русской варновости ваши. Они нужны вам. И поэтому я вас приглашаю в субботу-воскресенье в Москве пройти расширенные курсы славяно-русской варности для того, чтобы понять себя, понять других и понять этот мир, чтобы быть настоящим счастливым человеком. На сем я с вами прощаюсь. Желаю всем мира, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру!